Я меньше всего думаю о маминых читателях сегодняшнего дня и о торжестве справедливости в папином деле. Это просто все, что я могу сделать сейчас в их память. А на каждого, кому нравятся мамины стихи, я подсознательно, сознательно рассознаю зла. А где ты был? И чем ей помог, когда она была жива? Еще жива в те страшные годы, дни и часы. Прежде чем иметь право любить стихи, нужно любить самого поэта. Увы, я знаю, что это мое состояние, мое отношение к современным читателям и посмертным почитателям — глупость одна. Санетья Падебу не выдерживает критики, французский. А иначе не могу. Где ты был и чем ты помог, когда она была жива? Асеев был там, рядом, в Чистополе. Он был не только читатель и почитатель Марины Ивановны, но и собрат по перу, товарищ по цеху, он был поэт. И единственный человек там, в Чистополе, который в какой-то мере мог быть ей близок. Он был благополучен, богат, влиятелен, он мог многое. Но сделал ли он это многое? Сделал ли он все, что мог? И зная он наперед, как все обернется, как будет он потом потрясен, быть может, он бы и сделал больше. Ведь можно сделать, вложив все силы, отдав всю душу. А можно сделать просто для того, чтобы сделать. Как, впрочем, мы чаще всего и делаем. Аля судит всех высшим, Божьим судом. И имеет на это право. Она не раз повторяла, что Марина Ивановна погибла из-за чудовищного людского равнодушия. И глобально была права. Все гибли, гибнут и будут гибнуть от этого чудовищного людского равнодушия. И сами мы, в той или иной степени невольно, а то и вольно, являются участниками этого людского равнодушия. Если не гибнем от него, то сами же от этого людского равнодушия и страдаем. Позже Аля будет в более спокойных тонах писать об Асееве. Отмахнулся, не выполнил завета матери. Борис Леонидович ничего в своем очерке не изменит и не изменит своего отношения к Асееву, хотя и очень любит и считается с Алей. Имени Асеева при Але я никогда не упоминала, а с ним самим после смерти Тарасенкова почти не встречалась. Но вся эта история с Асеевым закончилась для меня весьма неожиданным и странным образом. В 1979 году, когда уже ни Асеева, ни Али не было в живых, мне нужно было познакомиться со старой поэтессой и переводчицей Надеждой Павлович. Во-первых, я слышала, что она встречалась с Мариной Ивановной в те же предвоенные годы, что и я. А во-вторых, мне хотелось узнать о Мочаловой, воспоминания которой ходят по рукам, и в них та, ссылаясь на Павлович, очень недобро пишет о Муре, о том, что он в Ташкенте пьянствовал и прочее всякое. Но зная, как Мур жил в Ташкенте, и слыша, что Павлович добрая и набожная женщина, я хотела выяснить, как могло случиться, что эти сплетни приписывают ей. Я позвонила Павлович. Она сказала, что больна и никого не принимает, но, услышав, что я пишу книгу о Марине Ивановне, назначила мне свидание, предупредив, что только минут на 15 примет меня, она очень устает от людей. Я попала в коммунальную квартиру. Кто-то из посторонних впустил меня, указав на дверь в конце коридора. Комната была невелика и поразила своей бедностью и малостью книг. Видно только самые любимые, самые нужные. В углу перед иконой теплилась лампадка. У окна, за маленьким письменным столиком, заваленным бумагами, работал потлатый молодой человек.